Часть вторая. Гироскоп. Луиза и пространственный абсолют. Валерий Эдуардович Рикардарский, профессор-доктор, высший магистр, академик, член всяких ученых комитетов, советов и обществ, автор многих научных статей и книг, знал про себя, подобно древнему философу Сократу, что он большой невежда. По крайней мере, в области альтернативной физики и математики аномальных пространств, той области, где он считался ведущим специалистом. Валерий Эдуардович признавался себе, что не понимает в этих проблемах почти ничего. Слегка утешало его лишь то, что другие понимали еще меньше. А если и не меньше, как, например, Иннокентий Пятеркин, известный под псевдонимом Тюпа, то все равно бестолковее. В силу недостатка опыта и классификаторской практики, эти специалисты, как правило, не могли привести свои знания, наблюдения и опыты в систему. А высший магистр кое-что мог. Это и создало ему недосягаемый авторитет. Например, он все-таки сумел неопровержимо доказать существование четвертого вектора, который вместе с тремя другими активизировал на данном участке планеты очередное аномальное пространство. Мало того, профессор установил, что вектор этот на линейном протяжении в плоскости ABCRN совпадает с меридиональным вектором S и Я Скицыных, что само по себе уже было сенсацией. Однако, что это давало в итоге? И источник, и природа вектора оставались неизвестными. Был ли он струной, возникшей в результате резонанса каких-то неведомых энергий с меридианом кристалла, упоминание о котором в официальных академических кругах до сих пор считалось ересью, или лучевым сигналом, направленным из неведомой точки антимира. А холера его знает, как любит выражаться восьмилетний обитатель институтских дворов, очень воспитанный Славик Ягницкий. Но и холера, конечно, не знала. А сюрпризы четвертого вектора были непредсказуемы. Совпадая, казалось бы, с меридиональным вектором, он, тем не менее, проявлял немалую самостоятельность и демонстрировал фокус за фокусом. Выяснилось, например, что он претендует на роль четвертой стороны треугольника. Бред, скажете вы. Конечно, бред несусветный. Даже с точки зрения альтернативной физики математики богаты всяческими парадоксами. Ну ладно, теоретически это еще можно было как-то допустить. Но ведь сказывалось и на практике. Например, стало ясно, что конфигурация данного пространства наделена некоторыми свойствами квадрата, оставаясь при этом треугольной. Площадь ее оказалась равна не половине произведения основания на высоту, а полному произведению. Не мудрено, что ее территория, будучи вдвое больше видимой, втягивала в себя многие кварталы и площади, которые на первый взгляд лежали за ее пределами. Впрочем, это ничему не вредило и даже приносило пользу. Очевидно, благодаря такому свойству конфигурации институт сумел много лет, почти незаметно и без больших проблем, существовать на одном пространстве с госпиталями. Обосновать этот факт с позиции науки профессор смог лишь недавно. Причем обоснование это никак не способствовало разрешению других загадок. А загадок было пруд-пруди. Случалось, что, оставшись один, профессор, который на людях был неизменно бодр и деятелен, от сознания своей беспомощности впадал в меланхолию. А в меланхолии он делался сентиментальным. Ложился на древний, воющий ржавыми пружинами диван, имущество институтского фонда, и печально звал. «Крыса, иди ко мне, пожалей папу». Луиза, если была дома, шла. Устраивалась у папы под мышкой, то есть между отодвинутой рукой и боком. Укладывала ему на плечо лапки, а на них усатую голову с прикрытыми глазами. «Мррррр. Ты одна у меня утешительница», — с детской слезинкой в голосе говорил профессор. Луиза не спорила. Около трех лет назад Валерий Эдуардович подобрал на мокром снегу тощего черного котенка. Тот беззвучно разевал розовый рот и, видимо, не мог уже двигаться. Профессор принес его за пазухой домой. «Георгина Мефодиевна, супруга профессора, сказала, что теперь в доме появилось второе, неприспособленное к жизни существо. Первым был, естественно, муж».